Глава 4. Об искусстве и не только. Дэнни проводил Лорен до такси и, поздравив с официальным боевым крещением, распрощался. Поднявшись наверх, он обнаружил расхаживающего взад-вперед брата и сидящую перед ним мать. Ей явно было не по себе. Она чуть закусила губу и то и дело бросала нервные взгляды в сторону выхода. Дэнни постоял возле двери в гостиную пару секунд, прислушиваясь к монологу Мэтта, а когда мама, заикаясь, начала защищать их с Лорен отношения, вошел. «Сынок?» Буквально кинулась к нему Синтия. «Все нормально? Лорен уехала?» «Да, мам». Дэнни улыбнулся ей и, подняв голову, встретился с серыми глазами Мэтта. «Мама, оставь нас, пожалуйста, с Дэниелом», – попросил старший Рейнольдс. «Нам нужно кое-что обсудить». «Конечно», – отозвалась Синтия и, поцеловав Дэнни в щеку, шепнула. «Держись». Потом подошла к креслу, где успел устроиться старший сын, и поцеловала его в макушку. «Мэтт». Всего одно слово, но оба брата поняли. Мать просит старшего быть сдержаннее и терпимее к младшему. «Садись». Мэтт кивнул на мягкое кресло напротив своего и, дождавшись, когда тот сядет, начал разговор. «Дэнни», – с теплотой в голосе произнес он, – «ты мой брат, и я люблю тебя, и желаю только хорошего, нет лучшего». «А Лорен?» Он чуть замялся, подбирая менее красочный эпитет для определения своей позиции в отношении этого брака. «Она совершенно тебе не подходит». «Вы люди не просто из разных социальных слоев, вы из разных миров. О чем тебе с ней говорить? Неужели ты не понимаешь, что с такой, как она, ты не сможешь долго прожить вместе? Но таких не женятся, пойми это». Дэнни с полным спокойствием выслушал брата, а когда тот закончил, заговорил. «Мэтт, я тоже люблю тебя и верю, что ты желаешь мне только хорошего. И очень надеюсь, что ты позволишь мне самому решать, с кем прожить всю жизнь, и сможешь понять и принять мой выбор. А с Лорен мне хорошо, и есть о чем поговорить. А в некоторых сферах мы вообще отлично понимаем друг друга». «Дэнни, в таком деле думать членом – дело неблагодарное. Нравится трахаться с ней? Пожалуйста. Но зачем жениться?» На последнем предложении Мэтт ощутимо повысил голос и строго посмотрел на брата. Дэнни выдержал его взгляд, потом подумал о Кейси, чтобы его следующие слова выглядели более правдоподобно, и, оторвавшись от спинки кресла, наклонился к Мэтту. «Я люблю ее», – чеканя каждое слово, заявил он, – «и не отступлюсь». «Тебя ждет большое будущее», – взорвался Мэтт. «Женщина, которая будет рядом с тобой, должна соответствовать». «Что-то ты, дорогой братец, не торопишься жениться на женщине, которая будет соответствовать?» Переняв его интонацию, воскликнул Дэнни. Его всегда бесило такое отношение. «Вот она, политика двойных стандартов. Как говорится, налицо. Он, значит, не может выбрать себе жену по любви, только по количеству нулей на банковском счете. А вот сам Мэтт, вряд ли все те доводы, которые он так убедительно приводил, применимы к нему самому». Дэнни сильно сомневался, что Мэтт будет вступать в брак исключительно по расчету, хоть и сам не раз об этом заявлял. Но дальше заявлений, как водится, не пошло. А ведь Дэнни знал, мать не раз говорила, что Мэтт 100 раз уже мог жениться на самых завидных и самых обеспеченных девушках. Но на все попытки заарканить себя ретировался со скоростью света. «Мэтт», – успокоившись, начал Дэнни, – «если ты считаешь приемлемым только такой вид отношений, то и женись на денежном мешке. А мне позволь самому распоряжаться своей жизнью. Моей женой станет девушка, которую я сам выберу. А сейчас он поднялся. Я хочу немного отдохнуть». Дэнни направился в сторону лестницы наверх, а Мэтт, проводив его задумчивым взглядом, вслух уверенно произнес: «Это мы еще посмотрим». «И зачем ты их пригласил?» Сделав глоток из бокала со скотчем, поинтересовался Марк. Хотел, чтобы Дэнни понял, что его невесте. Мэтт особенно насмешливо выделил последнее слово. «Здесь не место». И, возможно, до самой Лорен тоже дойдет, что она лишняя в нашем обществе. По-моему, Лорен чувствует себя прекрасно. Вынес вердикт Марк и кивнул на смеявшуюся пару. Мэтт закатил глаза, показывая другу, что он уже понял. Да Лорен так просто ничего донести не удастся. Мне кажется, она везде чувствует себя нормально, причем абсолютно не задумываясь, как непросто в ее компании приходится остальным. Он замолчал и через мгновение тихо добавил: «Маленькая сучка с фермы. Я смотрю, она тебе не нравится в принципе, и не только как невеста брата. Эта Лорен представляет собой адскую смесь из невоспитанности, вульгарности и глупости. А еще любит язвить с приторной улыбочкой на губах, иногда даже удачно». Мэтт усмехнулся. Что, кстати, странно для ее умственных способностей. Но кое в чем Дэнни все-таки был прав. Лорен действительно очень красивая. И это платье. Марк выразительно покачал головой и, улыбнувшись, залюбовался яркой бабочкой, порхавшей под руку с братом друга. Мэтт не ответил, но взгляд в ее сторону бросил. Да, наряд Лорен выбивался из общего визуального ряда. Не то чтобы он был совсем уж недопустимой длины или с нескромным декольте, но цвет алый, насыщенный, провокационный, а вкупе с копной темно-рыжих волос и покошачьи зеленых глаз, весь ее облик действовал на него, как красная тряпка на быка. Лорен одним ярким пятном передвигалась среди основной массы гостей, и как бы Мэтт ни старался сделать вид, что не замечает ее, на деле это оказалось просто невозможно. Глаза против воли останавливались на изящной фигуре, и от этого он начинал злиться на самого себя. Еще в клубе Лорен привлекла внимание Мэтта, но тогда, за несколько секунд до любезного сообщения брата о том, кем она ему приходится, его интерес казался вполне логичным. А сейчас он досадливо недоумевал, как его вообще могла привлечь такая особа. А сама виновница недовольства и подпорченного настроения мистера Мэтью Рейнольдса с обольстительной улыбкой на губах перебрасывалась мнением о вечеринке со своим псевдо-женихом. «Мда, пресновато здесь. Знаешь, Дэнни, мне даже не нужно притворяться Лорен Вудс, чтобы точно подобрать определение к данному мероприятию. Скукотища!» По слогам закончила Лорен. Они оба вспомнили крутые тусовки, которые устраивали в братстве или в родительских домах друзей, когда те отсутствовали, и через мгновение громко засмеялись, определив по мечтательным лицам, что думали об одном и том же. А потом Лорен скользнула взглядом по шикарной квартире Марка и справедливо рассудила, что ему не мешало бы жениться или хотя бы завести постоянную девушку. Его дом, без сомнения, был оформлен хорошим дизайнером, профессионалом своего дела. Каждый предмет интерьера подобран с особой тщательностью и тонким вкусом, и, тем не менее, оставался совершенно лишенным индивидуальности. Сразу видно, что хозяин здесь бывает крайне редко и не особо старается привнести в жилище что-то личное или наполнить уютом. Лорен против воли улыбнулась теплой девичьей улыбкой, которая каждый раз появлялась у нее на лице, когда она вспоминала дом родителей. Если отец, врач в третьем поколении, был самым собранным и аккуратным человеком из всех известных ей, то мать, историк, была абсолютной противоположностью. Их квартира сочетала в себе какую-то невероятную квинтэссенцию из полного бардака и скрупулезной стерильной чистоты. Кабинет отца и спальня родителей казались фотообразцом из юбилейного номера журнала «Дом и сад», а все остальные комнаты были наполнены разного рода вещицами, абсолютно хаотично расставленными на каждой горизонтальной поверхности, книгами, лежавшими где угодно, только не на положенном месте, теплыми пушистыми пледами, забытыми на всех имеющихся в доме креслах и диванах миссис Кэтрин Вилсон, матерью Лорен, которая постоянно проверяла работы своих студентов. Все эти, на первый взгляд, неважные мелочи, незначительные изменения в обстановке делали квартиру родителей уютной, родной и бесконечно любимой. Лорен отбросил несвоевременные мысли об отчим доме и, обласкав взглядом Дэнни, спросила: «Как тебе мое платье?» «Превосходно. Но если бы оно было чуть покороче, то у Мэтта, и не только у него, случился бы фатальный прилив тестостерона. Ну, извини за мой страх, не дай бог встретиться со знакомыми отца», – воскликнула Лорен. Они, не сговариваясь, повернулись в сторону увлеченно беседовавших Мэтта и Марка и придвинулись ближе друг к другу. Лорен нехотя отметила, что их сегодняшние противники были очень даже ничего. Марк – высокий, стройный мужчина с песочного цвета волосами и глазами цвета растопленного горького шоколада. Прикинув про себя всю имеющуюся в ее распоряжении информацию, она решила, что ему немного за 30. Достаточно привлекательный, чтобы пользоваться популярностью большинства известных ей женщин. А вот высокомерный, напыщенный осел, скорее всего, при желании мог бы уложить в постель любую особу женского пола старше 15. Лорен нахмурилась. Мэтт произвел на нее сильное впечатление и не только своим заносчивым поведением и нетерпимым характером, но и внешними данными, раз она думает о нем в таком ключе. «Твой брат хочет убедить тебя в том, что мы и так прекрасно знаем. Так давай ему поможем», – заговорщически шепнула Лорен, отбросив размышления о мужской привлекательности самого неподходящего для нее мужчины. Устав от беспрерывного снования туда-сюда среди малознакомых им гостей, Дэнни с Лорен отправились в просторный кабинет Марка. Изображать из себя влюбленных оказалось занятием весьма утомительным, поэтому они сильно нуждались в передышке и надеялись остаться вдвоем, отдохнуть, а заодно полюбоваться небольшой, но очень разносторонней коллекцией картин. «Это не Мане», – тихо доказывала Лорен. В кабинете, к счастью, было пусто, и, стараясь не привлекать громкими голосами внимания, псевдожених и невеста в полголоса спорили насчет происхождения одной из картин. «Посмотри на окна и арочный вход». Дэнни провел пальцем по средневековому замку, изображенному на картине. Так рисовал только Мане. «А ты взгляни на песочные трубы», – передразнив, прошептала Лорен. «Так Мане никогда их не изображал». Она задумалась, приложив палец к губам, и еще раз внимательно осмотрела полотно. «Это, безусловно, школа Мане, и автор – прекрасный мастер. Так тонко и умело подражает своему учителю, но это все же реплика», – уверенно вынесла вердикт Лорен и бросила взгляд на нижний правый угол, где нашла свое место подпись основоположника импрессионизма великого художника Клода Мане. «М-да», – задумчиво протянул Дэнни и пообещал позже расспросить Марка о происхождении картины. Во-первых, ему не верилось, что в его коллекции могут быть подделки, хотя, вероятнее всего, он и сам не знал об этом. А во-вторых, он не сильно доверял Лорен в вопросах искусства и деланно отмахивался от заверений, что ее мама, буквально помешанная на импрессионистах, вбила Лорен на уровне спинного рефлекса основные особенности и приемы как направления в целом, так и почерка определенных авторов. А Моне Кэтрин Вилсон чтила как великого мэтра и гения в этом направлении искусства. Лорен уже приготовилась возразить, когда дверь распахнулась и внутрь вошел хозяин дома вместе с братом Дэнни. «Да, этот проект как раз сейчас у меня», – сказал Марк и энергично направился к широкому письменному столу, совершенно не заметив застывшую в углу пару. Лорен моментально повисла у Дэнни на руке и расплылась в улыбке, когда стальной взгляд Мэтта выхватил их из общей обстановки. «После обсудим чертежи. У тебя тут гости». Светловолосая голова Марка оторвалась от кипы бумаг на столе. «А вы что здесь делаете?» – удивленно спросил он. «Я решил показать Лорен твою коллекцию картин», придав голосу некоторую загадочность, ответил Дэнни, завуалированно намекая на то, что они с Лорен просто хотели остаться одни, А чем на самом деле собирались заняться, пусть брат с другом додумают сами. Так показывай, чего ты застыл. Устроившись на краешке стула и сложив руки на груди, проговорил Мэтт. Марк, присев в удобное кожаное кресло, откинулся на спинку и с улыбкой начал крутить в руках карандаш. Дэнни повернулся обратно к стене с полотнами и уткнулся взглядом в яркую абстракцию. «Лорен, милая, полюбуйся. Это...» Он указал на полотно. «Одна из самых известных картин знаменитого абстракциониста Кандинского. Называется «Колебание». «По-моему, мазня какая-то», – отозвалась она и чуть повернулась к молча наблюдавшим за ними мужчинами. Мэтт скривился, будто проглотил вагон лимонов. А Лорен просто не смогла удержаться и подбросила ему еще парочку. И фамилия дурацкая. «Русская», – ответил Дэнни. «Понятно, почему такая фигня получилась». Они рука об руку продвинулись вглубь и остановились возле большого портрета. «А это предки Марка. Он потомок английских аристократов, приехавших осваивать Америку еще в колониальное время», – просвещал Дэнни. Лорен подняла глаза на картину. Красивая женщина в шелковом зеленом платье с улыбкой смотрела на мужчину, стоявшего позади изящного кремового диванчика, на котором она сидела в полоборота. Он серьезно смотрел на художника и трепетно держал руку своей дамы. «Красивая пара», – подумала Лорен, а вслух, пожав плечами, произнесла. «Люди как люди. Они давно умерли. Что мне до них? Хотя мужик хорош. Жаль, что помер». Она повернулась к притихшему от такого неуважительного отношения к своим предкам Марку и послала ему лукавую улыбку. «Ну и Марк тоже красавчик». «Согласен», – серьезно подтвердил Дэнни и, прижав к себе Лорен, шепнул. «Жалься, прошу». Возможно, с виду это походило на нежный шепот и заигрывание, но на деле Дэнни буквально трясся от смеха. «Я не хочу умереть раньше времени. Да и у Мэтта скоро случится апоплексический удар». «Ладно», – тихо ответила она и громче добавила. «Дэнни, любимый, хватит смотреть на всякую писанину. Пойдем займемся чем-нибудь более интересным». Они триумфально, под напряженное тяжелое молчание, вышли из кабинета. Лорен повернулась и, не заметив ничего подозрительного, поинтересовалась. «Твой брат – поклонник абстракционизма?» «Ага, обожает Кандинского и Малевича». «То-то он так скривился, когда я обозвала колебание мазнёй». Дэнни засмеялся, обнял псевдоневесту за плечи, и они вместе направились к выходу. Традиционно солнечный Хэмптонс поздним пятничным утром встретил подъехавших к особняку Рейнольдсов Лорен и Дэнни моросящим мелким дождем на земле и мрачными тучами на небе. Да, открытие пляжного сезона временно откладывалось, и они от души надеялись, что ненадолго, что курорт, обычно благосклонно принимавший всех желающих поплавать в океане, понежиться под ярким солнышком и окунуться в тусовочную ночную жизнь – к лету перекочевавшую из Манхэттена именно сюда, и им откроет свои гостеприимные объятия. А до того Лорен планировала отдохнуть с дороги, разобрать вещи и немножко пораздражать Мэтта. Досадливо поморщившись от очередной упавшей на нос холодной капли, она наконец-таки призналась самой себе, что полностью втянулась в затеянную Дэнни игру и находит очень увлекательным выводить его брата из себя. Всегда, ну или почти всегда, такого серьезного, сдержанного и жутко важного. Она с наслаждением наблюдала, как его светлые глаза постепенно темнеют от раздражения, а взгляд наполняется буквально ощутимой тяжестью, которая давила, будто на плечи с силой рухнул неподъемный груз. Но после грубого выпада в их первую встречу в кафе Мэтт больше ни разу не сорвался. Ни резких замечаний, ни тем более рукоприкладства. «Рукоприкладство!» – мысленно посмеялась она. Именно в нем Дэнни обвинил брата после того, как узнал об их с Лорен стычке в кофейне. Сказал, что никак не ожидал, что Мэтт будет хватать за руки его любимую девушку. Передернув плечами в попытке освободиться от назойливых мыслей, она покосилась на Дэнни, разгружавшего багажник, и абсолютно по-женски рассудив, что помощь ему не нужна, быстро побежала на широкое крыльцо, но заходить внутрь не стала. В этом доме Лорен впервые, и уж лучше войти вместе. Тем более Мэтт уже там, а громоотвода в виде Синтии в ближайшее время не предвидится. Мама братьев Рейнольдс в последний момент объявила, что ей в срочном порядке нужно заняться организацией какого-то благотворительного вечера, и сейчас уехать из Нью-Йорка возможным не представлялось. А по секрету Синтия шепнула младшему сыну, что актерский талант Лорен оказался столь велик, что она больше не уверена в своей выдержке. Не уверена, что самообладание не покинет ее в самый неподходящий момент. Возможно, так даже лучше. Лорен и до этого сомневалась в маме Дэнни, а сейчас была убеждена. Если бы она приехала, весь разыгранный спектакль потерпел бы сокрушительное фиаско. «Ну что, готова?» – спросил нагруженный вещами Дэнни. Она кивнула, чересчур быстро, как ей показалось, и вошла первая. «Если так будет продолжаться», – Лорен бросила взгляд в широкое окно, то ничего из задуманного не получится. Дождь не позволит обзавестись загаром, пояснила она и тише добавила. А твой брат постоянно висит на телефоне. Лорен прислушалась к глубокому, немного тягучему голосу Мэтта, доносившемуся из-за приоткрытой двери небольшой комнаты, примыкавшей к гостиной. Он что, избегает общения с твоей любимой невестой? Дэнни засмеялся. «Не думаю, но обязательно уточню». «Уточни. А я пока пойду разберу вещи». Они одновременно поднялись с дивана и неспешно разбрелись в разных направлениях. Лорен быстро заполняла полки и вешалки в шкафу, с недоумением посматривая на внушительный чемодан. И на кой черт ей понадобилось столько одежды? «Положено», – вспылил в памяти веселый голос Дэнни. Они мало того, что прикупили несколько весьма и весьма спорных нарядов для нее, так еще и в гардеробе самой Лорен отобрали все самое обтягивающее, короткое и яркое. А сейчас она скептически осматривала груду пестрого тряпья, обилие которого поражало, и невесело скривилась, представляя себя то ли клоуном, то ли девушкой по вызову. Но вспомнив услышанное где-то выражение, ответственно заявлявшее, что женщина все непременно должна уметь из ничего сделать три вещи – прическу, салат и скандал, решила, что не все потеряно. Что и из этого жуткого многообразия можно будет создать более-менее приемлемый образ, если, конечно, ей это понадобится. В дверь постучали, прерывая творческие раздумья новоиспеченной актрисы неизвестного жанра. «Войдите!» – крикнула Лорен и, посмотрев на Дэнни, поняла, что произошло что-то непредвиденное. «Мне нужно вернуться в Нью-Йорк. Завтра с утра профессор Уайзман хочет встретиться со мной. Говорит это срочно». «Черт, я только вещи разобрала!» – негодующе проговорила она. «Так а тебе зачем уезжать? Я завтра с ним поговорю и вернусь», – уверенно заключил Дэнни. «Остаться с Мэттом вдвоем? Что-то я не знаю». «Не беспокойся, не придется тебе с ним оставаться. У него тоже какие-то дела в городе. Надо было завтра выезжать». «Пятница оказалась коварной», – невесело заметил он. «Мы через час выдвигаемся. Вернемся завтра к вечеру». «Вы что, меня одну бросаете?» – возмутилась Лорен. «Не одну, а с Магдой». Дэнни приобнял ее за плечи и с широкой улыбкой заглянул в шкаф, полный цветных тряпок. «С Магдой?» – эхом повторила Лорен и подумала о пожилой женщине, с которой познакомилась несколько часов назад. Невысокая, сбитая, с забранными в пучок волосами цвета соли с перцем, но больше всего ей запомнились ее глаза. Внимательные, цепкие, насыщенного карего цвета, с зелеными вкраплениями. Магда присматривала за домом, наводила чистоту и готовила, естественно, когда было для кого. Лорен она показалась строгой женщиной, которая критичным взглядом грозной учительницы осмотрела молодежь, как она выразилась, и посадила их с Дэнни есть теплый пирог с корицей и яблоками, продолжая с Мэттом обсуждать насущные дела и последние новости. «Да, компания не так, чтобы самая подходящая», – отметила Лорен. «Сейчас она уже и не знала, что лучше – остаться одной или с Магдой».